Приорит составит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. Уж этот подвиг не безделится. Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда не дворянином. Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь бродяги. Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки. И это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариорица будет лгать в письме своем, в первый раз в жизни солжет, будет клеветать на Берона, чего не сделает для милого Артемия. О, в какие злодеяния не пустилась бы она, если бы он был злодей! Она скажет в письме к государыне, что герцог знал ее низкое происхождение, но сам уговорил Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя, скажет, что еще до приезда в Петербург была порочна, что она неблагодарная, негодяйка, презренное орудие Берона, избранное им для погибели его врага, что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его, и потом из любви решилась его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимое угрызение совести заставили ее, наконец, открыть все пред тем, как она решилась прекратить недостойную жизнь. Прекрасно. Берон после этого письма падет решительно, а Артемий, ее милый Артемий, будет в милости, в чести, в славе. Дитя его не умрет, жена не посмеет его упрекнуть ни в чем. Но милый бесценный Артемий ее также должен будет знать, что она все это налгала, наклеветала на себя, что все это жертва ему принесенная. Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там пук его волос у сердца, мысль о нем и снежный саван. Какой лучше смерти желать? Но, прибавила она, нынешний день мой. Он должен мне его подарить. В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уж видели. Потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом. Но каким образом Мариорица выполнит свое обещание прийти в назначенный час к ледяному дому? Поверенная ее тайн Груня больна, ей велено сказаться больной, потому что она не способна к злодеяниям. Видно, что власть Берона имеет еще во дворце скрытых, но ревностных исполнителей. Груня заменена какой-то дуэньей, пожилой женщиной, наблюдающей за поведением девушки, которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорицы из дворца уладит арабка, приятельница Николая. Но можно ли утаить свое ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой ее спальни? Чего б не стоило, надо купить молчание ее. Любовь Мариорицы готова и на это унижение. Ведь эта жертва последняя. После смерти ее пускай говорят, что хотят. Лишь бы милый Артемий знал ее тем, чем она есть. Неосторожная. Время быть осторожной. Открывается с радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всем такой милой и доброй барышне, предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасную клятвой, все улажено. Ожидание 12 часа исполнены душевной тревоги. В этот час все уляжется во дворце, и месяц уйдет за снежную окрайницу земли. А теперь как все везде суетится. Назло ей, каким ярким светом налился месяц, как ослепительно вырезывается он на голубом небе. Только по временам струи облачков наводят на него легкую ржавчину или рисуются по нем волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нем малейшие предметы. Где укрыться от этого лазутчика?